не вышли. Не быть тебе, значит, во храме Божьем, значит, сыроед паскудный. Смерть ты смердящий, все еще трясся от негодования батюшка Григорий. Вяжите, смерда. Повалили на лавку, спустили штаны, повязали смерда Феодора рядом с Алексеем Пискуненковым, который давно лежал привязанным к лавке, шомполом по заду смерда и плетью по мужичьей спине. Ах! Ах! Казачина Глотов отсчитывал шомпола псаломщику. 11, 12, 13. На счете 11 послышались винтовочные выстрелы. Потылицын с Зефировым переглянулись недоумением. Выстрелы в улице. Бах, бах, бах. Потылицын моментом прыгнул на стол, увидел скачущего казака, стреляющего в воздух. «Банда!» — орал во все горло казак, подскакав к толпе. «Село окружают! Никитин убит!» — Потылицын крикнул в толпу. «Расходись! Бегом, казаки, милиционеры! Приготовиться к бою!» Сшибая друг друга с ног, дубенцы кинулись в рассыпную по улице. Переулку, по оградам, мигом опустела площадь. Исаул Потылицын с Коростылевым успели сесть на коней, оставив свои бекеши на столе, а за ними прапорщик Савельев, Зефиров. Казаки грудились невдалеке от церковной ограды, как вдруг раздались выстрелы с тыла. Прапорщик Савельев повалился с коня. «С колокольни стреляют!» — крикнул кто-то из казаков. Батюшка Григорий бежал переулком, что есть мочи, на коне не догонишь. Откуда только взялась прыть у степенного отца Григория? По дороге из Дубенского казаки напоролись на засаду, трех чубатых как не бывало. Из ружей винтовок стреляют, стреляют! Отряд помчался обратно мимо церкви, и тут со всех сторон стрельба. Пораненные кони ржут, носятся без всадников, со всех сторон крик, и никто из отряда не слушается команды Исаула Потылицына и Подхорунжего Коростылева. Казаки угодили в окружение. Спешиваясь, бросая коней, они разбегались по огородам, а там, через огороды, за село, во все стороны. Потылицын с Коростылевым, стреляя в белый свет, как копеечку, летели во весь опор за казаками, вырвавшись из Дубенского. За ними неслись конные повстанцы с Кульчицким и Ноем. От метких выстрелов Ноя то один, то другой слетал с седла. Казаки кинулись в рассыпную. Кто куда? Лесом, лесом, без дороги! Селестина, раздав все оружие и оседлав коня, присоединилась к трем всадникам, преследующим группу казаков за Паскотиной. Двое, оторвавшись от группы, стали углубляться в лес. Селестина прицелилась из револьвера и ловко сняла одного, другой скрылся за кустами. «Хорошо стреляешь, комиссар!» — услышала она позади себя голос. «Будем знакомы. Мамонт Головня. Мне про тебя Кульчицкий сказал. Давай обратно. Того уж не догонишь». Потылицын с Коростылевым опомнились только в Знаменке и, не задерживаясь, сменив коней, поспешили в Минусинск к управляющему Тарелкину. Так и так восстание в Дубенском. Отряд уничтожен. Откуда налетела банда, неизвестно, не менее 700 всадников. А на самом деле в Дубенском было убито 3 милиционера, прапорщик Савельев, 11 казаков, до раненых вернулось 17 человек. Потерь со стороны черемушкинцев, это они подоспели на выручку дубенцев, не было. Звонарь Данила ударил в набат, созывая люд на митинг. Бом-бом-бом! Тили-тили-бом-бом! Зовем! Зовем! Мужики свели в церковную ограду 27 казачьих и милицейских коней, рессорный экипаж с параконной упряжкой. На многих оседланных конях были вьюки с теплой одеждой, провизией и боевыми припасами в сумках. Тела убитых казаков и милиционеров освободили от одежды и сапог. Добро сгодится. Собрали карабины, шашки, винтовки, ремни с патронными подсумками. Начался стихийный митинг.

Одолевая тяжкую хворь, Прокопий Веденевич поднялся, спустив босые ноги на пол, спросил: «За советы горишь? Али не было у тебя раздумья, Варфоломеюшка, а после свержения советов? Что поимел народ от белой власти? Али не явились люду псы рыкающие, скверну изрыгающие, телеса наши казнящие? Али не грамит люд денно и нощно? Али не выдавили из нас недоимку за три минувших года? Слыхано ли то, али ждать, когда белые кишки из нас выпустят?» Варфоломеюшка ответил: «Оно так, духовник, кишки выпустят, во вкус вошли кровопролитие». «Вошли, вошли, а через что? Через молчание народа, через повиновение. Иди и созови старцев ко мне доживее, порешить надо сей же день». Варфоломеюшка, помолившись на древние иконы, ушел. Прокопий Веденевич попробовал встать на ноги, худо, но держит тело. В колени гнутся. Эх, сила, сила, где ты? Выхлестали силушку из тела шампалами. Настал час отмщения, и ас воздам псам рыкающим.